Глава 22. «Мэгги, это и есть повстанцы?» Командор смотрел на очередную группу кораблей, поглощенную залпом Танатоса. Основной калибр давно не использовался в бою, и теперь на его место пришли средние и юркие малые лазеры. Эффект получался не настолько деструктивным, но на конечный результат это не влияло. Он успешно достигался. Корабли повстанцев не выдерживали даже десятка попаданий. «Да?» – девушка покачала головой, глядя на смотровой экран. «Их суда считались хламом даже для нашего уровня кораблестроения. Что до вас, то это просто избиение». «Согласен. Но ты же видишь, что они до сих пор не отходят от станции». «Они не могут. Повстанцы не едины в своей организации. Сейчас они представляют из себя плохо организованные группы бандитов, объединенных словесными договоренностями и общим сектором. Я думаю, что на станцию напала ближайшая из них. Не знаю, что заставило повстанцев нападать на контрабандистов и торговцев, с которыми они имели постоянное и выгодное сотрудничество, но эти ребята пошли ва-банк. Если не уничтожить нас и не захватить станцию, то они ослабнут в глазах других групп повстанцев. Их поглотят или уничтожат свои же. Им некуда отступать». На мгновение разговор стих, потому как очередная группа кораблей-повстанцев засияла огнями внутренних взрывов. Танатос не стирал их в порошок мощнейшими орудиями, но даже так никто не успевал эвакуироваться или отступить. Настолько слаб был этот флот. «Не знаю, как свои, но еще немного, и уничтожать будет некого. Мы прекрасно справляемся и сами». «Стадный инстинкт. Они никогда не вели бой с кораблем, настолько превосходящим их в классе. Срабатывает логика массы, что еще немного додавить, нас же больше. Иначе объяснить это я не могу». «А нет, передумали. Все же сломались. Начинают уходить». «О боже! Серьезно?» Командор даже глаза прикрыл от созерцания открывающейся картины. Оставшиеся мелкие группки повстанцев стройным табуном шли на ускорителях к варп-вратам, расположенным в дальнем квадрате системы. Учитывая тот факт, что хоть они и были слабы, но кораблей была целая группа, врата не могли организовать переход всех единиц техники одновременно. И получалась пробка, ведь устройство подстраивалось под массу проходящих судов, изменяя свою мощность. «Я так понимаю, что ожидать от них чего-то вроде варп-генераторов было смешным». Александр покачал головой. «Но хотя бы организованно отступить они могли? Это же совсем не сложно!» «Мэг, эти врата сильно нужны? Я не уверен, что смогу ударить достаточно точно, чтобы не зацепить их. Они единственные в секторе. Уничтожить их было бы хорошим решением в плане защиты от повстанцев. Но тогда оазис окажется изолирован от внешней торговли с другими станциями. Жизненно необходимо для выживания людей, чтобы врата работали». Беспокойство в голосе девушки можно было понять. Надеяться, что тут есть корабль с генератором варп-врат, было бы слишком оптимистично. «Понятно. Ладно, пусть уходят. Думаю, местные сами решат, что для них важнее. Все равно врата можно быстро...» Неожиданно освещение на Танатосе перешло в аварийный режим, и перед некромантом появилась Мииме. «Командор, Фиксирую колебания генератора некроэнергии. Он достиг минимальных значений и сейчас, вероятнее всего, отключится. Это падение. Нам нужно на станцию. Мэг была обеспокоена не на шутку. Я вернусь в грузовой отсек, предупрежу Макса. Хорошо, я возьму курс на оазис. Девушка благодарно кивнула и покинула капитанский мостик. Летим на станцию? Стоявшая рядом Лиране впервые заговорила. Нет. Командор, я перевела свободные мощности в щиты. Перекинуть часть из них на ускорители. Мииме также не спешила пропадать. Давно хотел увидеть это бедствие. Прямое понимание, что нам ждать от бури кристаллов, должно скорректировать наши действия. Нам нужны эти данные. Так что никуда уходить я не собираюсь. Конечно, слишком бахвалиться не стоит. Мииме, измени курс и направь корабль в сторону станции, но ускорители не трогай. Пропрыгнем, если почувствуем, что Танатос не выдерживает. Хотя я сильно сомневаюсь. Если этот флот оборванцев почти захватил станцию, которая должна выдерживать такие всплески бури, то корабль, легко раскидавший этот флот, имеет куда больший потенциал, как по мне. Так что, думаю, все будет хорошо. О, кажется, началось. Первым рябью помех пошел внешний сканер корабля. Множественные точки, появившиеся за границей его рабочего радиуса, приближались с невероятной скоростью. Дальше этот невообразимый поток кристаллов стал виден уже на визуальном мониторе. При всех отрицательных сторонах бури кристаллов не могу не отметить, что это красиво, произнес Александр, глядя на монитор. Словно миллионы звезд в одном потоке, завороженно прошептала Лиране. Это был штормовой прилив. Невероятная стихия, будто цунами, надвигающаяся на систему. Миллиарды мелких кристаллов, перемещающихся с бешеной скоростью. Они наполняли космос, обволакивали и истощали все доступные источники энергии. Первыми на их пути оказались врата и не успевшие пройти через них суда повстанцев. В одно мгновение варп-врата отключились. Сработала система безопасности, и энергия перестала поступать. Стоявшие рядом корабли просто прошли через пустую арку, оставшись в системе. Насколько бы ни были плохими и устаревшими суда повстанцев, но энергетические ядра их кораблей имели какую-никакую мощность. Они фанили, привлекая кристаллы, и те не заставили себя ждать. Вспыхнули слабенькие щиты. Криста облепили их полностью. Издали это было похоже на переливающуюся на поверхности щитов изморось, как на земле в конце осени. Красиво, но в то же время смертельно опасно. Ядро одного из кораблей не выдержало оттока энергии. Перебой подачи энергии, и щит схлопнулся. Защита пала, и следом этой своеобразной атаке подверглись другие узлы корабля. Капитанам часто приходилось видеть, как корабль со своим экипажем гибнет от прямого попадания орудий, ракет, даже столкновений. У них в этом случае хотя бы есть шансы использовать эвакуационные капсулы. Криста не давали никаких шансов. Огни двигателей и внешние габаритные сигналы стали тухнуть. Энергия покидала корабль от отсека к отсеку. А потом он просто замер, черным памятником зависнув в космосе. Будь даже на этой старой посудине эвакуационные капсулы, они бы были истощены точно так же. Системы жизнеобеспечения корабля были обескровлены. Ни вентиляции, ни поддержания необходимой температуры, ничего. Если кто-то и остался жив, используя скафандры, они даже не смогут открыть двери соседних отсеков, чтобы эвакуироваться. В попытке выжить такие люди были обречены на еще более медленную и мучительную смерть. Спасение извне, помощь остальных повстанцев, Криста покрывали уже весь оставшийся флот. Один за другим щиты истощались, отдавая корабли на пожирание этой непрерывной голодной волне. Какие-то они совсем беззащитные, как для тех, кто находится в таких условиях постоянно, прокомментировал уничтожение остатков повстанцев командор. Я так понимаю, теперь наша очередь. Он сел в свое кресло поудобнее, закрыв глаза и сосредоточившись. Криста пришли и сюда, накрывая волной Танатос. Заолели щиты, и мелкие кристаллы тут же отпрянули. Но попыток поглотить энергию корабля не прекратили, попеременно сосредотачиваясь в разных точках щита. «А если так?» – не открывая глаз, произнес некромант. Морфитовые колонны за его спиной стали излучать легкое свечение. Некроэнергия струилась, переходя от Александра к ядру Танатоса. Энергия ядра смешивалась с некроэнергией, выплескиваясь в щиты. В тот же момент из ярко-алого щит корабля стал более темным, цвета запекшейся крови. По его поверхности стали пробегать черные молнии. В некоторых участках, где концентрировались кристаллы, молнии доставали до них, растекаясь и перескакивая по скоплениям Криста. В отличие от поглощенных энергий кораблей повстанцев, эту энергию Криста от чего-то поглотить не могли. Некроэнергия деструктивно влияла на живые кристаллы. Те, что были дальше, подобно косяку мелкой рыбы в океане, стаей отпрянули от щитов корабля. Кто же был ближе и получил заряд или просто коснулся потемневшего щита Танатоса, уже не подавал ни единого признака активности. Будто волнорез, линкор командора проходил через нахлынувшую волну Криста. «Командор!» Рядом с Александром возникла Мииме. «Щиты Танатоса стабильны. При понижении уровня некроэнергии я фиксирую постепенную просадку ядра, но когда вы контролируете и усиливаете процесс подачи некроэнергии, энергетический дренаж корабля незначителен». «Мы держимся!» Согласно кивнула Лиране, когда прошлась взглядом по приборной панели. «Результат хороший, но итог все равно не радует. Я решил попробовать влияние бури на себе, надеясь, что ее угроза преувеличена. Но даже если мы стабильно держимся против нахлынувших мелких стай Криста, непонятно, что будет, когда мы встретим на фронтире монолиты побольше. Я должен постоянно поддерживать накачку ядра некроэнергией, контролировать ее силу. Для длительного странствия в условиях сбоящих навигационных приборов это не лучший вариант. Так что, по вопросу изменения нашего плана действий, пока его можно не поднимать. Командор, диспетчерская станция «Оазис» настойчиво пытается выйти с нами на связь. Буря должна была уже дойти и до них. Леране все еще мониторила показатели приборов. Не знаю, сколь долго они сопротивлялись повстанцам и как сильно просели их энергетические запасы и щиты, но если просадка серьезная, то станция может оказаться в опасности. Миме, соединяй! Человек, появившийся перед монитором связи, слабо напоминал обычного диспетчера. Он был ухожен, опрятен и дорого одет. И этот взгляд... Люди с таким взглядом отдают приказы, а не исполняют их. «Здравствуйте! Меня зовут Константин Фрост. Я мэр... глава станции «Оазис». Я безгранично благодарен вам за помощь в борьбе с повстанцами. Если бы не вы, то они бы разрушили наши щиты и станцию. Но именно поэтому я прошу вас еще раз оказать нам помощь. Щиты станции едва держатся. Еще немного, и Криста пройдут защиту. Здесь нашли приют множество гражданских. Я вижу, что ваши щиты способны выдержать натиск бури до активации ретранслятора. Прошу, заберите хотя бы женщин и детей к себе на борт. Иначе после падения щита деактивируется в том числе и система жизнеобеспечения. Мы сможем некоторое время еще продержаться, спрятавшись на борту эвакуационных транспортников, но этого времени все равно не хватит, чтобы дождаться активации ретранслятора. Прошу вас, умоляю, возьмите на борт хотя бы женщин и детей. Меня зовут Александр. Хорошо, я вас услышал. Миме, меняем курс. Корабль начал понемногу двигаться, меняя направление. Константин Фрост стоял в диспетчерской, наблюдая за тем, как неизвестный корабль разворачивается к ним кормой. Конечно, в этом богом забытом углу сложно найти сострадание к людям, но мэр надеялся, что раз неизвестный капитан помог им единожды, то захочет хотя бы сохранить плоды своей работы, безусловно, за щедрое вознаграждение. Альтруизм – слово неизвестное для этих мест. Но корабль разворачивался к ним спиной. А это никак не могло означать, что он согласен помогать. Но связь все еще работала. Быть может, все еще оставался шанс переубедить этого человека. «Капитан Александр, прошу вас, заберите хотя бы детей. Мы передадим вам вознаграждение сразу после их погрузки на борт. Хотя бы детей! Прошу!» «Я же сказал, что услышал вас! Не отвлекайте!» На мгновение Фросту показалось, что глаза человека блеснули серебром. «И я не капитан! Я командор!» «Что?» Связь оборвалась. Криста добрались до щитов станции. Многочисленные помехи не могли обеспечить нужной стабильности сигнала. Но внешние камеры пока работали. Неизвестный корабль замер на миг, а потом его ускорители вспыхнули, мгновенно перенося огромную тушу судна к ретранслятору системы. Картинка неожиданно пропала. Связь и внешние сканеры отключились полностью. Значит, все. Кристаллы целиком облепили поверхность щитов, высасывая энергию из станции. Если бы не прошедший ранее бой, то оазис смог бы легко продержаться против волны, но не в теперешних условиях. Теперь время их жизни измерялось не часами, а десятками минут. «Нужно закончить эвакуацию!» «Все женщины, дети и гражданские должны быть помещены на транспортники. Продержимся или нет, не знаю. «Но мы должны сделать все от нас возможное!» Слова мэра частично были адресованы его капитану охраны, а частично диспетчеру, ведь от их действий сейчас зависело многое. «Господин мэр, что-то не так. Я фиксирую рост активности ретранслятора. Он начинает накапливать заряд. Сейчас будет активация!» Так и есть. Ретранслятор заработал, что никак не могло произойти за такой короткий промежуток после падения. Заработали сканеры, внешние камеры. Криста отступали под воздействием мощной вспышки излучения, созданной ретранслятором. А это все значило только одно. Ретранслятор кто-то активировал принудительно. И кто это был, вариантов не оставалось, ведь мониторы исправно показывали огромный корабль, неспешно отходивший от ретранслятора. «Господа, думаю, теперь нас ждет встреча гостей. И что-то мне подсказывает, что эти переговоры будут не легче прошедшего боя». Альфред сидел в своем кабинете. В руках он перебирал небольшой цилиндр с данными, переданный им немногим ранее диспетчером. Небольшая благодарность за небольшую благодарность, оказанную Альфредом ранее. Как говорится, здесь все свои. А дело было в том, что аристократия HG-25 сегодня была вынуждена снова почувствовать себя в сложном положении. Особенно лорд. Сразу 4 линкора-смотрителей вошли в систему без предупреждения. На связь с диспетчерской не вышел ни один, контактируя напрямую с лордом. О чем они разговаривали и что за информацию передал им лорд, было тайной. Да, даже здесь никак нельзя было нарыть и бита данных. Корабли уже покинули систему, а лорд удалился к себе. Но оставался один момент. Диспетчеры хранят у себя записи не только внешних, но и внутренних камер. Дублирующая мера для помощи охраны станции. И записи происходящего в доках сейчас лежали перед Альфредом. Старый торговец вставил цилиндр в паз для считывания. Монитор изменил картинку, показывая доки станции. И неизвестный челнок, остановившийся в них. Выходивших смотрителей на записи видно не было. Но приехавшего их встретить лорда Альфред хорошо рассмотрел. И не просто приехавшего, а открывшего вышедшим гостям двери своего авто. Двое смотрителей вышли из челнока и сели в автомобиль, даже не удосужившись поздороваться с лордом. Запись оборвалась и снова активировалась. Это были те же доки и тот же ракурс, но в этот раз смотрители возвращались на свои корабли, и снова лорд открыл им двери автомобиля. И несмотря на плохое качество записи, Альфред заметил бледное лицо и трясущиеся руки своего начальника. Резкая остановка записи. Старик заметил еще кое-что, вернул на пару кадров назад. Прежде чем вышедшие смотрители пропали из виду, один из них глянул в сторону камеры. Горевшие яркой синевой глаза говорили о высочайшей сложности установленных имплантов. Тогда старый торговец понял, что его смущало. «Движение смотрителей!» Слишком резкие, дерганные, словно смотрители сами себя сдерживали. Так люди не ходят. Механизмы. Возможно, от тех людей, которые навещали сегодня лорда, уже и не осталось ничего человеческого. Альфред снял с шеи небольшой кристалл кварца на простом кожаном ремешке. «Нужно предупредить командора»,